Два голоса внутри нас. В каждом из нас живут два различных человека. Один обладает развитым финансовым мышлением, другой считает себя финансовым неудачником. Один выступает в роли жертвы, другой берет на себя ответственность. Один ищет оправдания, а другой – возможности, способные привести к результату. Эти две противоположно направленные силы возникают внутри нас, поскольку на формирование нашей личности оказывает воздействие много событий и людей. Достигнем ли мы финансовой свободы, во многом зависит от того, к какому из этих голосов мы прислушаемся – голосу жертвы или голосу человека, способного взять на себя ответственность. Никогда не допускайте, чтобы маленький человечек внутри нас победил большого. И еще одно замечание, касающееся предсказаний, прозвучавших в этой главе. Не думаю, что бывают пророки, радующиеся, когда сбываются их мрачные предсказания. Это относится и ко мне. Я не хочу, чтобы вы усиленно размышляли над тем, насколько справедливы мои аргументы. Я хочу, чтобы вы были постоянно готовы к тому, что такие события могут произойти. Таким образом, речь идет не о предсказаниях, а о предосторожности. Если вдруг появятся тощие коровы, то вы встретите их во всеоружии. Более того, если наступит мировой экономический кризис, а у вас будет достаточное количество денег, то перед вами раскроются невероятные возможности. Если же тощие коровы так и не появятся, то хорошего инвестора это тоже не опечалит. Уоррен Баффет, самый богатый инвестор в мире, однажды сказал: «Только когда волны схлынут, станет видно, кто пошел купаться голым».